Вскоре, однако, произошел случай, несколько поколебавший веру наследника в правдивость жрецов, или, вернее, пробудивший в нем прежнее к ним недоверие. Как-то он шел с одним лекарем в библиотеку. Путь туда вел через узкий темный коридор. Наследник поморщился и не захотел переступить через порог. «Я не пойду этой дорогой», — сказал он. «Почему?» — спросил его удивленный спутник. «Разве ты не помнишь, святой отец, что в конце коридора есть подземелье, в котором жестоко замучили какого-то предателя?» «А-а-а», — вспомнил лекарь. «Это подземелье, куда мы перед проповедью Пентуэра лили расплавленную смолу. И умертвили человека». Лекарь улыбнулся. Это был добродушный и жизнерадостный толстяк. Видя возмущение Рамсеса, он немного замялся и сказал: «Да, конечно, нельзя выдавать священные тайны. Перед всяким большим торжеством мы напоминаем об этом будущим жрецам». Тон его речи показался Рамсесу столь странным, что он попросил лекаря высказаться яснее. «Я не могу выдать тайну», — ответил тот. «Но если ты, государь, пообещаешь сохранить ее, я расскажу тебе одну историю». Рамсес согласился, и тот начал рассказывать. Один египетский жрец, обходя храмы языческой страны Арам, встретил человека, хорошо упитанного и, по-видимому, довольного своей судьбою, который был очень бедно одет. «Объясни мне», — сказал жрец веселому бедняку, «почему, хотя ты, по-видимому, и беден, у тебя такой вид, точно ты кормишься не хуже жреца, ведающего хозяйством храма?» Человек, оглянувшись, не подслушивает ли кто, ответил: «Потому что у меня очень жалобный голос, и я состою при этом храме грешником, который терпит муки. Когда народ собирается на богослужение, я залезаю в подземелье и начинаю стонать и вопить, сколько хватит сил. За это меня весь год сытно кормят, а за каждый день мученичества дают кувшин пива». «Так делается в языческой стране Арам», — закончил жрец, приложив к губам палец. «Помните же, ваше высочество, что вы мне обещали, и думайте о нашей расплавленной смоле, как вам угодно».